Заканчивается одна сигарета, случается следующая, мнутся пустые пачки, гаснут огоньки. Весна упадничества, первые подснежники меланхолии. Карина не отвечает, Алиса тоже, я никому не нужен. Мне хочется поговорить с отцом, но и его нет. Наша квартира раздражает меня, я вообще не понимаю, как ты в ней живешь. Повсюду ноты, никаких игрушек. Я по-прежнему сижу на лавочке перед подъездом и слушаю, как ты разрешаешь цепочки трезвучий. Вот бы и жизнь была так проста. Субдоминанта, доминанта, тоника. Ты, похоже, справляешься, а я совершенно точно нет. Из какого-то окна, заглушая тебя, доносится песня. Что-что, а переводить я пока не разучился. Я никогда не видела бриллиантов вживую. Я узнала об обручальных кольцах из кино. Я не горжусь тем, что я из полуразрушенного города с незавидным индексом. Разглядывая облупившиеся дома, я вспоминаю пустыри, которые были здесь в день моего отъезда. Я думаю, что если сесть в самолет, то уже через 4 часа можно оказаться в последнем городе Набокова. Я вспоминаю площади, набережные и узкие улицы, кажущиеся теперь несуществующими. Я ненавижу себя. Скромность — навык, которым я никогда не обладал. Я всегда мечтал о большем. Воистину, человек есть страсть быть кем-то больше себя. И мы никогда не будем королями. Этого нет в нашей крови. Такая роскошь не для нас. Нам нужна иная шумиха. К счастью, во всяком случае, тогда мне кажется, что к счастью, в один из вечеров возле подъезда останавливается джип. Тонированный, дорогой, новый. Из машины выходит Кало. Ни хрена себе, потрясенный увиденным, кричу я. «Лева, дорогой, привет! Ты фуру наркоты продал?» «Да нет, ты же знаешь, это не про меня. Украл, что ли?» «Да она моя. Охренеть твоя, серьезно говорю. Вот дела. А ты-то что здесь делаешь?» «Да долго рассказывать, брат, а ты?» «Та, приезжал к следователю, вызывали меня. Зачем?» Хотели сообщить, что потеряли все документы по делу. Предупредили, что теперь, судя по всему, гораздо сложнее будет найти убийц. Вот суки. Да, такие дела. Ну, а ты? Ты-то чего здесь, спрашиваю? Ну, говорю же, мне нечего тебе рассказывать. А ну-ка, пошли ко мне. И мы заходим к Кало, садимся в гостиной, включаем покрытую пылью приставку, берем в руки джойстики. Готов, очко. Здесь все, как и много лет назад. Только зеркальца на окне больше нет. Почему бы тебе не продать эту квартиру? Не знаю, дом все-таки. Странно слышать это от цыганья. Как Москва? Да ничего, Москва стоит. Ты надолго сюда? Не, всего на 2 дня приезжал, утром обратно. Ты-то расскажешь, наконец, что у тебя? Я в прошлый приезд встретил твою маму, она говорила, что у тебя семья. Была. Что случилось? Так, неважно, разошлись. С другой зажопила меня. Вот кобель, молодец. И не говори. Ну а с работой что? Да нет у меня никакой работы, Кало. Кало жмет на паузу, останавливает игру, смотрит на меня. Мама твоя говорила, что ты в газете спортивной работал, это правда? Ну да. А чего не звонил мне никогда? А ты что, звонил? Есть у меня работа для тебя, если хочешь. Поедешь со мной в Москву. А что за работа? Нормальная работа, интересная. Да у меня даже паспорта нет. Паспорт сделаем, паспорт ерунда, говорит Кало и включает погромче музыку. В 91-м, когда Союз растаял, взрослые дяди делили страну, часто стреляя, а нам досталась свобода, паленая водка, джинсы-варенки и музыка в китайских колонках. Пауза.